Последние годы жизни и последние десятилетия существования. Дело не в Туринском инциденте. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни. Фридрих Ницше. Экце гомо. Биографическая литература, как правило, хронологически структурирована. В таком-то году было то, в следующем это и так далее. Мы же несколько отошли от этого обыкновения и сделали несколько тематических экскурсов в жизнь нашего героя. Но пора уже вернуться к привычному нам порядку жизнеописания. Мы остановились на рубеже 1880-х годов, когда Ницше наконец добился отставки от службы в университете и с некоторым пожизненным содержанием от него был предоставлен сам себе. Начало странствий. Летом 1879 года Ницше некоторое время жил в швейцарском местечке Зильсмария, особенным и знаковым в его жизни и творчестве. Именно здесь родилась, правда, не в этот, а в следующий приезд, идея самого известного и программного его произведения «Так говорил Заратустра». Произведение сколь философского, столь и личного. Мысль о неизменности вечного возвращения всего сущего в сочетании с осознанием себя создателем и носителем нового учения породила вопрос: а кто из былых великих возвратился в его лице? Почему таковым Ницше увиделся древний иранский пророк Заратустра? Почему в его уста он вложил свои мысли? Трудно сказать определенно. Осенью того же года нескончаемые приступы привели его домой. Новый 1880 год он встретил в родном Наумбурге у матери. Несколько оправившись от болезни, едва не приведшей к смерти, в феврале Ницше возобновил свои переезды по Южной Европе. Сначала Рива-дель-Гарда, оттуда Венецию с Петером Гастом. Венеция — крупный город в Северной Италии, основанный в VI веке. Крупный историко-культурный центр мирового значения. Расположен на уровне моря, на островах и частично на материке, и подвержен периодическим затоплениям. В старой части города улицами служат каналы. Этот город задержал его на некоторое время своим легендарным очарованием. Но летом путешествие продолжилось. Вообще, по этому периоду жизни Ницше можно попутно изучать географию Северной и Центральной Италии. И не только. Мариенбад, Лакарна, Стреза на озере Маджоре, Генуя. Глядя со стороны, Ницше можно только позавидовать. Молодой, нет и 40 лет, свободный человек со скромным, но зато гарантированным доходом, разъезжает по прекрасным местам, любуется красотами, занимается философией, общается с кем хочет об искусстве и прочих утехах интеллектуалов. Никому ничем не обязан, даже государству никакому не принадлежит. Полная свобода. Всем бы так жить, если не знать о растущей плате за эту видимую вольницу. Оплата велика. Болезнь, непонимание, одиночество. Все еще завидуете? Путешествуя, Ницше постоянно пишет. Из-под его пера выходит объемная рукопись «Утренней зари». Около 200 страниц не очень разборчивым почерком плохо видящего человека. Можно представить себе дружескую преданность Петера Гаста, взявшегося отредактировать это набело для последующего издания. Летом тот самый знаковый визит в Зильсмарию. По значимости для Ницше, родившегося там замысла Заратустры, это место и время, его болдинская осень, всплеск и расцвет как философа, хотя и в весьма узком кругу читателей, и еще более узком кругу ценителей. Болдинская осень. Осень 1830 года, проведенная Александром Сергеевичем Пушкиным в деревне Болдино, период его наивысшего творческого подъема. Впоследствии выражение стало нарицательным в том же значении. Открытие юга. Осенью 1881 года Ницше попал под обаяние творчества знаменитого французского композитора-романиста Жоржа Бизе. Его «Кармен» в Генуе он слушал около 20 раз. Весна 1882 года. Новое путешествие. Из Генуи на корабле в Мессину, о которой чуть позже Ницше напишет цикл стихов «Мессинские идиллии». А в конце апреля началась уже описанная история любви. В Риме он встретил Лу Салами. Весь последующий год прошел под знаком этих отношений. Плаванье в Орту. Приезд в конце мая в Наумбург. Жизнь в Лейпциге. После снова всю весну Генуя, затем Рим и Зильс-Мария. В 1883 году вышли в свет две первые части Заратустры. В начале 1884 года третья. Осенью 1883 года вынужденный приезд в Наумбург на помолвку к сестре. Совсем недавно Фридрих вроде бы помирился с Элизабет и матерью после истории с Лусалами. А тут впору рвать отношения снова. Выбор сестры сродни плевку в душу Ницше, уже давно не выносящего все связанное с великогерманством и антисемитизмом. Отбыв эту повинность вежливости, Ницше снова кочует. Базель, Генуя, Виллафранка и, наконец, Ницца. Этот городок не раз еще становился местом зимовки Ницше, если это понятие применимо к благодатному европейскому югу. Вообще, открытие юга — довольно своеобразный феномен Ницше. Ницца — город на юго-востоке Франции, французская ривьера, основан в IV веке до нашей эры, популярный аристократический курорт. Он не поехал в столь манящий и желанный некогда Париж. Не посетил, имея возможность, другие страны, и даже относительно близкие к Наумбургу Берлин, Северную Германию, Данию, где несколько позднее о его работах даже прочтут цикл лекций. Его тянуло к Средиземноморью. Причин тут видятся две. Одна — климатическая. Воздух, климат этих мест для человека с уровнем болезненности Ницше были однозначно предпочтительнее прочих. Но влекло Ницше сюда отнюдь не только и не столько это обстоятельство. Иная атмосфера жизни. Вот что привлекало его. На улицах какого-нибудь итальянского городка запросто можно представить танцующую в полноте страсти Кармен. Не то что в холодном Берлине или заскорузлом бюргерском Наумбурге. Когда-то отказавшись от немецкого гражданства, Ницше все больше отказывался от всего немецкого, что для него воплотилось в сытом, самодовольном немецком лавочнике, патологически неспособном на высокие устремления духа. Где уж тут учить о сверхчеловеке? Дорога и работа. В начале 1885 года Ницше завершил четвертую часть «Заратустры» и до начала лета прожил в Венеции, все с тем же Петером Гастом. Об этом городе Ницше писал: «Единственное место, где мне постоянно было хорошо и приятно». Затем он снова уехал в Зильс-Марию до осени. Но дела с изданием книг Ницше так или иначе периодически требовали поездок в Германию. Ведь писал он на немецком. Дела эти шли из рук вон плохо. По ту сторону добра и зла никто не хотел издавать, и Ницше оплатил минимальный тираж из своих невеликих средств. Но и тот остался почти нераспроданным. Жестокое доказательство пропасти между Ницше и современниками. Даже былой друг Эдвард Роде описал свое впечатление от встречи с Ницше так. Словно бы он пришел из какой-то страны, где еще никто не жил. А перемещения по Северной Италии продолжались. И продолжалась работа над философским эссе. Иногда философия уступала место поэзии и музыке. Так, в октябре 1887 года в Ницце вышел на суд публики «Гимн к жизни», одно из немногих завершенных музыкальных произведений Ницше, к которому сам автор относился с грустной, полупрощальной самоиронией. Когда-нибудь в близком или далеком будущем его будут петь в память обо мне, память о философе, у которого не было настоящего, и который даже не хотел иметь его. Вот такие едва ли не лирические мысли посещали демона философии. Туринский инцидент. Месяц спустя Фридриха ждала небольшая радость. Он получил письмо от датского ценителя его трудов Георга Брандеса, того, кто с начала следующего года будет читать в Копенгагене лекции о его философии. Ницше не могли не понравиться такие строки. «Вы принадлежите к немногим людям, с которыми мне хочется говорить». Завязалась переписка. В это время у Ницше возникла странная идея переосмыслить и переписать все ранее написанное. Явление в чем-то очень показательное. Творчество обычно не бывает обратимым. Оно всегда устремлено вперед. И сам Ницше так жил и работал, разрываясь от жившим и не оглядываясь на прошлое. Так учил и его Заратустра. А теперь он вдруг остановился. Новые мысли сменились перетряхиванием старых. Признак угасания творческого начала. Вспомним также мудрую поговорку: «Лучшее — враг хорошего». Тем не менее, Ницше приступил к этой объемной работе. Знал бы он, чем это обернется для его памяти и доброго имени. Из набросков и заготовок переоценки всех ценностей через несколько лет его сестра и новая распорядительница творчества скомпилирует и издаст печально известную «Волю к власти», ставшую нацистской Библией. И это тоже будет Ницше. Только не Фридрих, а Элизабет. Фёрстер. Но напоследок Ницше блеснет еще мыслью. Вторая половина 1888 года — это «Антихрист», «Сумерки идолов» и «Лебединая песнь угасающего разума» «Экцегому». Самохарактеристика и самоисследование пополам с философией. В это время Ницше жил в недавно открытом для себя Турине, городе, где закончилась его жизнь и началось существование. Турин — крупный город северо-западной Италии, основан в первом веке до нашей эры, один из важнейших культурных центров Европы на протяжении многих столетий. Спусковым крючком для этого стал так называемый Туринский инцидент. Туринский инцидент — понятие ницшеведения, ставшее нарицательно в значении «внешние события», запускающее механизм необратимого изменения психики, частный случай психотравмы. На улице Турина Ницше увидел, как извозчик избивает лошадь. Или так преувеличенно ему показалось. Что замкнулось в его голове в тот момент? Быть может, оставшаяся с армейских времен любовь ко всем лошадям? Или ему привиделся его жеребец Балдуин? Или это был всплеск жалости к невинному живому существу? Или что-то еще? Об этом много писали, но мало выяснили. Так или иначе, это событие привело Ницше к апоплексическому удару и ввергло в помраченное состояние души и рассудка. Апоплексический удар — прежнее название инсульта, то есть кровоизлияние в мозг. Наследственная предрасположенность инсульта прослеживается, но не обязательно является определяющей. Дальше были безумные письма знакомым, приезд Фридриха Овербека и матери, клиника в Базеле, клиника в Йене, доктора, рояль в больнице. Существование. В мае 1890 года мать забрала его из больницы домой. Мелькнула надежда на выздоровление. Но она становилась тем призрачнее, чем сильнее было материнское желание этого. Приехавшая осенью того же года сестра начала готовить к изданию все работы Ницше. Но тут не обошлось без конфликтов. Вмешательство Элизабет в содержательную часть проекта натолкнулось на сопротивление Гаста. Издание затянулось до 1894 года, когда вышла лишь часть работ. А затем, в 1899 году, появилось третье, полное издание сочинений Ницше. К этому времени Элизабет имела все права на них. Она примирилась с Петером Гастом. Работа шла, а Ницше жил в каморке дома в мире своих туманных мыслей. Живой труп философии. Так продолжалось вплоть до августа 1900 года, когда Фридрих Ницше умер. О причинах не болезни вообще, а именно сумасшествия философа, было много споров и догадок. Окончательного диагноза нет. Но для места Ницше в истории это не так уж важно. Ясно одно. Недуг, терзавший его тело долгие годы, в конце концов добрался и до души. Произошло ли это одномоментно, тогда в Турине, или нарастало постепенно и там просто проявилось, мнения расходятся. Ибо проследить вторую версию непросто. Ведь человечество еще не научилось четко разграничивать помрачение рассудка и гениальные озарения.